В Арателе, как и в прежние времена, было многолюдно. Дэрион ехал по главной улице столицы в сопровождении почетного караула. Весть о возвращении былого главнокомандующего разлетелась по всему городу. Многие жители вышли воочию увидеть героя, и это существенно замедляло движение. Как ни странно, но даже этот некогда богатый город пришел в упадок, и вместо нарядных горожан его улицы ныне наполняли исхудавшие нищие, молящиеся о подаянии. Дэрион старался не смотреть по сторонам. Все его мысли были заняты скорой встречей со старым другом. Должно быть, Гардар совсем не изменился, все такой же импульсивный и прямолинейный, а Исильда... Воин старался о ней не думать, но это не очень получалось. Все-таки когда-то он ее любил, да что там говорить, любит до сих пор. Наконец, длинная улица оборвалась обширной площадью. В центре возвышался дворец с позолоченной черепицей. По молчаливой традиции каждый новый правитель вносил в его фасад что-то новое, но как бы ни приглядывался Дэрион, стараясь разглядеть в нем перемены, так ничего и не заметил. Торжественная процессия остановилась возле дворца. Дэрион не смог сдержать улыбки. Так много воспоминаний, так много эмоций связывали его с этим местом. Он не видел изменений, он видел лишь высокие колонны, искусно вырезанные статуи богов, героев и императоров, широкие ступени, усыпанные нежными лепестками цветов, широкая площадка под тенистым навесом у самого входа. Отсюда провозглашали указы императора. Здесь вершилась сама история. Всегда было так. Кто же встретит его и как его встретят? Прозвучали фанфары, и в почтительном ожидании смолкла многоголосая толпа. Дэрион видел это все много раз. Только вот прежде его всегда встречал отец Исильды, а он всегда возвращался с победой. Теперь же ему предстояла встреча с новым императором, и о победе говорить не приходилось вовсе. Все это действо на фоне происходящего в стране вызывало лишь гнев и презрение. Под последний аккорд помпезной музыки распахнулись высокие створки дворцовых палат, и, прочищая горло, вперед вступил глашатай. Повинуясь давно заведенной традиции, Дэрион опустился на колени, чтобы приветствовать своего императора. «Императору Великой Снежной Империи Гардар Салийский первый в своем роде!» Когда слова, только что произнесенные, дошли до сознания героя, его лицо исказило гримаса боли. Холод скользнул по спине между лопаток, просочился сквозь одежду и застыл в том месте, где должно было биться сердце. Сомневаться в услышанном не приходилось. Гардар стал императором и мужем Исильды. Старый друг, верный, преданный, надежный или нет? Холодок в груди обернулся скользкой, тоненькой, холодной змейкой недоверия и устремился по плечу прямо к вискам. Противная тварь угнездилась в мозгу, пульсируя и влияя на мысли. Словно насмехаясь над замешательством воина, из дворца появился друг детства Дэриона. Едва переставляя ноги, Гардар сделал несколько небольших шагов под весом императорской парфиры, возложенной на плечи, и замер, подняв руку в приветственном жесте. Дэрион с трудом сдерживал недобрую усмешку. Даже мантия была не по плечу Гардару. Что уж говорить о бремени власти и ответственности. «Поднимись, герой!» Ты достоин стоять рядом с императором, а не на коленях перед ним, — чопорно произнес Гардар и едва различимо добавил. — Пожалуйста, Дэрион, ты себе даже не представляешь. Дэрион поднял на него глаза и не смог сдержать ядовитую ухмылку. Подниматься он не спешил, пусть старый друг немного пострадает, а потом уж... Воин не успел насладиться мученическим выражением на лице императора, Из дворца царственной поступью вышла Исильда, такая же прекрасная, как и прежде. Дэрион встал рядом с императором, и тот завел положенную в таких случаях приветственную и хвалебную речь, а воин не мог поверить в этот фарс. Как Гардар стал императором? Почему именно он? Внутри нарастало бешенство. Скорбь и обида давали богатые плоды и требовали воздаяния. Скрипя зубами, Дэрион едва сдерживался, чтобы не разбить ему нос. Тем временем окончилась речь императора, полная пустых, ничего не значащих пышных фраз. Гардар бросил последнюю кость ожидающей толпе. «Имперцы, сегодня вы стали свидетелями знаменательного события. Год назад для многих из вас он пал смертью храбрых, но не для меня. Я всегда верил, что однажды он вернется, и вот это свершилось. Дэрион вернулся живым и здоровым после того, как героически остановил армию ледяного колдуна». Толпа взорвалась одобрительными возгласами. «Надо поговорить», — не отрывая взгляда от нового императора, мрачно произнес Дэрион. «Конечно, поговорим. Только сначала я сниму с себя все эти регалии и устроимся поудобнее за столом с вином и едой. Там и поговорим, старый друг», — вымученно улыбнулся император. Дэрион почти не слышал его жалоб. Слова старого друга превратились в назойливый шум, от которого очень хотелось просто отмахнуться. Мужчина не мог оторвать взгляда от своей былой возлюбленной. Легкий ветерок теребил подол ее платья, играл с длинными локонами девушки, которые, вопреки торжественному мероприятию, были по-домашнему распущены. Какие эмоции он хотел прочесть на ее лице? Боль, печаль, сожаление? Но, встретившись с ним взглядом, императрица даже не улыбнулась. Взгляд ее темных глаз оставался бесстрастным. «Что же, так и должно быть. Теперь она чужая жена, и с этим надо смириться, чтобы не рвать понапрасну себе душу». Представление, устроенное на потеху толпе, закончилось, и Гардар величественно вернулся во дворец. Дэрион шел знакомыми коридорами и понимал, что здесь ничего не изменилось. Те же огромные гобелены покрывали драпированные стены, на широких окнах висели шторы любимого цвета бывшей правительницы. По бокам коридоров стояли знакомые воину вазоны, да и розы в них, казалось, остались прежними. «Да снимите же вы с меня этот наряд!» — зло прокричал Гардар и доверительно добавил, когда трое слуг сняли с его плеч символ императорской власти. «Ты не представляешь, чего мне стоит каждый такой выход в свет, дружище!» Дэрион не удостоил его ответом. Ему снова захотелось наброситься на старого друга с кулаками, разбить ему лицо и посмотреть, как будут капли крови оставлять бурые разводы на мраморном полу. В том, что он сможет одолеть императора, воин не сомневался. Тот всегда ему проигрывал, но, похоже, не в этот раз. Но говорить этого всего он, конечно, не стал. Впрочем, как и делать что-либо, лишь приспособился к шагу императора и следовал за ним. Рядом с ним шел друг, хотя даже это воин уже был готов поставить под сомнение. Император ввел Дэриона в малый приемный зал. «Располагайся, сейчас слуги принесут вино и фрукты, ужин будет чуть позже», — и обратился к Исильде. «День выдался тяжелым, ступай, отдохни. И да, дорогая, не забудь распорядиться, чтобы нам принесли вина и фруктов». «Хорошо», — Исильда улыбнулась мужу, чопорно кивнула Дэриону и, шурша юбками, покинула зал. Рассказывай, дождавшись, когда за императрицей закроется дверь, Гардар уставился на друга. «Все рассказывай, мне интересно, как ты смог обмануть смерть?» «Неважно», — воин поморщился и смело взглянул императору в глаза. Растянувшаяся до ушей самодовольная улыбка собеседника совершенно выбило его из колеи, и он счел за лучшее перейти сразу к делу, пока еще мог держать себя в руках, пока не случилось беды. «Да чего ты империю довел?» Дерюну хотелось назвать друга олухом, но он сдержался. Все-таки тот теперь правитель, и обращаться к нему так не подобает. «А что такого?» — непонимающе пожал плечами Гардар. «Все в империи нормально». «Что такого? Все нормально?» Дерюн в ярости сжал кулаки. «Народ обирают до нитки, прикрываясь именем императора. Последние отбирают и забивают до смерти, чтобы продемонстрировать толпе, чем окончится неповиновение. Ты же сам их вынуждаешь на путь разбоя становиться, дома бросать и в леса уходить. На меня, кстати, напали по дороге». «Да ты что?» — брови императора поползли вверх. «Кто напал? Я немедля прикажу их». «Ничего ты уже не сделаешь», — тяжело вздохнул Дерион. «Убил я их всех». «Всех?» — не поверил своим ушам Гардар, но тут же вернул самообладание. «Хотя, чему я удивляюсь, ты всегда был лучшим бойцом. И кто же это был? Селяне? Теперь понимаешь, почему я вынужден строго пресекать все попытки?» «Да нет», — бесцеремонно перебил императора старый друг. «Это были хорошо обученные воины, настоящие убийцы. Странно, кто-то открыл на меня охоту». «А кто? Ты узнал?» — Гардар побледнел. «Может, нужно заказчика призвать к ответу?» «Нужно, конечно, но сперва бы узнать, кто он». «Обязательно узнаем, не сомневайся. Я разошлю по окрестностям своих шпионов. Они настоящие мастера своего дела. Не пройдет и двух дней, как мы узнаем имя твоего недоброжелателя». «Я не собираюсь задерживаться в Арателе так долго». Дерион представил себе ежедневные встречи с императором и Исильдой и понял, что совершил ошибку, придя сюда. А ведь эльф его предупреждал о неприятном сюрпризе. «Так что можешь не стараться». «Снова на подвиги потянуло», — император растянулся на мягких подушках во весь рост и блаженно прикрыл глаза. «На последний. Как только расправлюсь с Хаулом, буду спать спокойно». Скрывать презрение становилось все сложнее, и Дерион предпочел больше не смотреть на друга. «Нужно ли оно? Все-таки прошел уже год с тех событий». «Ты не понимаешь, он отнял у меня все. Мои воины мертвы, моя...» Уставившись в пустоту, воин осекся. Спустя несколько долгих мгновений он тихо произнес: «Ты счастливейший из мужчин, друг мой». «Это почему?» — озадаченно спросил император. «Тебе принадлежит самое ценное сокровище империи, Исильда». Дерион опустил взгляд в свой кубок, наполненный до краев сладким вином, и, заглушая рвущееся из глотки рычание, осушил его до дна. «Я вынужден оставить тебя, сам понимаешь, дела», — нарушил затянувшееся молчание Гардар. «Сегодня вечером состоится торжественный пир в твою честь. Я распоряжусь, чтобы тебе принесли ванну и переодеться. Встретимся вечером». Дерион молча кивнул. Сейчас он хотел остаться в одиночестве. Мысли метались, будто пойманные в клетку птицы. Как так могло получиться, что его друг женился на Исильде и стал императором? Чем Гардар заслужил эту честь? «Значит, судьба такая», — подумалось Дерюну. «Гардар пусть и плохой правитель, но неплохой человек и не посторонний, а значит, я должен пожелать им семейного счастья и уйти. Все у них будет хорошо, и у меня когда-нибудь наладится». Так, погруженный в свои печальные мысли, он не заметил, как наступил вечер. Солнце медленно катилось за горизонт, раскрашивая небо розовыми оттенками. Как и обещал Гардар, Дериону принесли ванну и чистую одежду. Искупавшись, он облачился в кожаные штаны и просторную белую рубаху. Сейчас воин чувствовал себя намного лучше, чем всю дорогу до столицы. Вот только нечистая одежда, незнакомая обстановка не могли смягчить тех мыслей, что не покидали его головы. В двери тихо постучались, и, дождавшись разрешения, в зал зашла светловолосая девушка в сером служебном платье. «Господин, праздник в вашу честь уже начался. Император и императрица в нетерпении. Все ждут только вас». В ожидании ответа девушка потупилась. «Я готов», — даже не взглянув на нее, произнес Дэрион, приняв окончательное решение как можно быстрее отбыть из столицы. Ему сложно было признаться в этом даже себе, но даже общество Марлока Хортона было ему гораздо приятнее, чем предстоящая беседа и чествование в его честь в этом пропитанном ложью месте. «Следуйте за мной», — мягко улыбнулась служанка и вышла за дверь. Дэриону ничего не оставалось, как последовать за ней. На самом деле былой главнокомандующий знал этот дворец как свои 5 пальцев, но сейчас он ощущал себя здесь чужим, ненужным, лишним. Он не мог и не хотел бороться с этими чувствами, понимая, что предчувствия никогда его не обманывали, он просто совсем недавно научился их правильно понимать. В большом приемном зале оказалось многолюдно. На императорский пир прибыли дворяне всех сословий. Многие лица Дэрион видел впервые. Столы же ломились от всевозможных яств и деликатесов. И абсолютно плевать всем здесь собравшимся, что страна буквально загибается от голода. Поборов возрастающую ярость, воин прошествовал к столу, изо всех сил стараясь выглядеть равнодушным. Ему отвели почетное место по правую руку от Гардара, а как иначе? Ведь именно Дэрион сегодня виновник торжества. Играла музыка, гости вели светские разговоры, провозглашали тосты, кто-то даже танцевал, кружась чуть в стороне от столов. Постепенно вечер подходил к завершению, и воин мысленно этому радовался. Он устал за этот день и безумно хотел спать, но откланяться ему не позволяло воспитание. Гардар поднялся, держа в руке чарку вина, и провозгласил: «Вечер подходит к завершению, но это еще не все. Сегодня днем стражники поймали за стенами нашего любимого града синее чудовище, и я решил, что вам всем станет любопытно на него взглянуть. Тащите!» Вскоре стражники внесли в зал огромную клетку с синим мохнатым пленником. Четырехрукий гигант бешено вращал глазами, кидался на прутья и сыпал разнообразными проклятиями на всех присутствующих. Только этого еще не хватало. Словно прочитав мысли воина, Хортон уставился на своего спасителя, и в его взгляде Дэрион прочел неподдельный страх.